Послание к римлянам. Сегодня в нашем изучении послания к римлянам, особенно в части, относящейся к отношению Бога к Израилю, мы пришли к 11 главе, которая показывает, как Бог поступит с Израилем в будущем. Ключом к обещанным Божьим отношениям с Израилем является его искренность. Торжественные обетования, данные Аврааму и его семени, не отменены, отсрочены. Они сосредоточены во Христе, и пока Он не вернется на землю, они бездейственные. Их окончательное исполнение ожидает Его второго пришествия, когда народы, которые отвергли Его, наконец почтут Его как их Мессию и Искупителя. В нынешнем веке Бог предлагает спасение одинаковое иудеям и язычникам на личных основаниях. Мы можем избежать многих ошибок в толковании 11 главы к римлянам, если поймем, что темой этой главы является не церковь, а иудейский народ. 11 глава показывает, что несмотря на то, что иудеи потеряли право на религиозные привилегии в данное время, но придет день, когда Бог реактивирует обетование и исполнит их. Христиане не являются наследниками определенных иудейских обетований, но скорее небесным семенем Авраама и участниками духовных благословений завета Авраама. Иудеи являются Божьим земным народом, но некогда исполнится пророчество, вплетенное в ткань Ветхого Завета относительно буквального земного царства. Бог совершенно справедлив и поэтому не изменяет своих мыслей. Бог поступает с людьми на основании установленных принципов, будучи совершенно справедлив со всеми. Апостол Павел начинает эту главу. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак». Ибо и я, израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова, что Бог не отверг полностью свой народ, свидетельствует об этом обращение Савла Тарсянина, имя которого было изменено на Павла. Будем помнить, что он однажды был злейшим врагом Евангелия и Церкви. Апостол Павел говорит, «И я иудей, и Бог спас меня». Итак, вы видите, что Бог не забыл полностью иудеев. Во-первых, апостол Павел ставит себя в пример, а тогда, начиная с второго стиха, иллюстрирует то, что он говорит, употребляя события и жизни пророка Илии. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание о повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Апостол Павел разделяет иудеев на два класса – верующее меньшинство и ослепленное или ожесточенное большинство. Он желал, чтобы его братья видели, что Божие отношение с иудеями было справедливое и совершенно последовательное. Илия жаловался на Израиля в темный час личного уныния и среди страшного национального вероотступничества. Это повествование записано в Третьей книге Царств, 18 и 19 главах. Великая победа на горе Кармели, о которой говорит апостол Павел, нанесла разорительный удар структуре власти Изавели и сатанинскому культу Ваала, на котором он был основан. Но эта победа была неполная. Хитрая Изавель не послала всех своих пророков на состязание на гору Кармил, но сохранила в резерве 400 пророков дубравных. Таким образом, она могла противостоять победе Илии и потрясти даже огненное выступление пророка. Мы находим, что Илия бежал. Когда он, наконец, взял себя в руки, он был далеко от сцены состязания. Престыженный и унылый пророк поверг себя на землю. Тогда пришел сильный ветер, землетрясение и огонь. Каждый подходил к расположению духа пророка. То самое оружие он хотел бы иметь в своем расположении в его гневе против Израиля. Бог не был ни в одном из них. Вместо этого веяние тихого ветра, и в этом веянии тихого ветра пребывал Бог, который сказал, «Что ты здесь, Илия?» Это был урок благодати, но гнев Илии загоревшийся теперь против Израиля, не погаснет так скоро. Почему Бога не было в сильном ветре, в землетрясении или в огне? Почему эти эффектные инструменты не были помещены в руки Илии? Почему Бог не послал своего слугу назад с новым поручением против пророков Дубравных? К тому времени, как Илия пришел к горе Харива, его гнев разгорелся не против пророков Изавели, но против Израиля. В отличие от Моисея, который ходатайствовал об Израиле, и Илия жаловался Богу на него. Следовательно, ему нельзя было доверить такое могущее оружие брани, ибо разбросанное среди безбожного большинство Израиля, неизвестные Илии, но известные Богу, было верующее меньшинство. «Остался я один», — жаловался пророк. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонились пред Ваалом», — сказал Бог. Как это было в дни Илии, так это было во время Павла, и всегда так было. Бог никогда не оставляет себя без остатка. Были времена в истории церкви, как это было и с Израилем, когда светильник свидетельства тускло горел, но никогда не угасал. Божие отношение с Израилем было основано не только на безграничной мудрости, но также на оконченном труде. В послании к римлянам 11 главе с 5 по 6 стих сказано: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Божьим остатком всегда были те, которые принимали принцип спасения по благодати, крови и вере. Например, первые последователи за Христом были в то же самое время последним верующим остатком Ветхого Завета и первым ядром Нового Завета. В контрасте с верующим меньшинством находится ослепленное или ожесточенное большинство. Картина, представленная апостолом Павлом о народе в общем, печальная. Он говорит об их искании как народа в 7 стихе. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Слово «ожесточились» было употреблено в Евангелиях, чтобы описать рассердившихся фарисеев на Иисуса за исцеление человека в синагоге в день субботний. Позже оно было употреблено для описания необращенных язычников, которые, согласно посланию к Ефесянам 4 главе, 17 по 18 стих, «поступает по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Великим предприятием иудейского народа было их искание праведности. Они не достигли национальной цели, отвергнув Христа, и так ожесточились все, кроме остатка. Апостол Павел говорит об усыплении народа в 8 стихе. «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Народ стал нечувствительным к духовной реальности. Это также произойдет с неверующими, которые останутся на земле, когда заберется церковь, как мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе с 11 по 12 стих. Апостол Павел говорит о сети народа в 9 стихе. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им». В святилище скинии Израиля был стол. Высокой и святой привилегией Израиля было кушать с Господом у его стола. Привилегия предназначалась не для священников только, но в их мирных жертвоприношениях также для народа. В праздничные дни Израиль также накрывал столы, как говоря, для Господа. Эти высочайшие и счастливейшие из всех национальных привилегий стали сетью для народа в его неверии. Они были заняты больше внешней церемонией, чем духовной реальностью. В 10 стихе апостол Павел говорит о порабощении народа: «Да помрачатся глаза их, чтоб не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Сгибание их хребта является яркой картиной порабощения и страха. Из рода в род иудеи странствовали из страны в страну, всегда преследуемые ненавистью к ним. Национальное отречение от Христа из века в век приносило невыразимое страдание. Из того, что написано на трогательных страницах Священного Писания, мы знаем, что пред этим народом предстоят ужасы так называемого периода бедственного времени для Иакова. После этой последней агонии, однако, Бог исполнит сказанное пророком Захарии в 12 главе с 10 по 11 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Итак, тогда мы имеем справедливость Божьего отношения с Израилем. Верующее меньшинство нашло благоволение пред Богом и стало частью тела Христа. Ослепленное и ожесточенное большинство вкусило ожесточение и ослепление, предсказанное пророками как предупреждение для народа. Важно для нас помнить, что на земле у Бога имеется только три группы людей – иудеи, язычники и Церковь Иисуса Христа. Он приглашает вас стать верующим в Иисуса Христа и быть частью Его Церкви. Аминь.